Часть 67. А, в топку. Почему нет? Только недолго. И если ты потеряешься, я не буду тебя искать. Мадьяр радостно кивнул и зашагал в сторону ярмарки. Нам потребовалось приложить некоторые усилия, чтобы протиснуться через толпу людей и оказаться у большой будки из какого-то странного материала, похожего на дерево, внутри которой сидел жутковато раскрашенный человек. На лице его был грим, местами стершийся, а глаза были пусты и безжизненны. Я впервые не смог понять, кто же передо мной, степняк или столичник. «Заплатишь, зеленый? А то у меня денег нет». «Ладно», — ответил я и оглядел будку в поисках цены. «Ага, вот. Крона за вход». «Два билета, пожалуйста», — сказал я, протягивая в окошко две кроны. Человек повернул голову на меня с ужасающей ухмылкой. Выглядел он жутко, словно труп. «Ты что, степняк, идиот? Это же шарнирник! В дырку пихай!» Сказал мне кто-то под руку, и я тут же понял. Это был не человек, а кукла, подобная той, что была у меня в номере в первую же ночь. Меня передернуло от воспоминаний, но я все же засунул купюры в дырку возле его ладони. Кукла зашумела, резко дернулась, механическими движениями оторвала два билета от большого рулона и протянула мне. «Приятного увеселения на ярмарке невероятной семьи Близ, дорогой гость!» Я взял билеты с брезгливостью, и через турникет мы с Мадьяром прошли внутрь. Сразу стало немного свободнее. Буквально перед входом стоял большой шатер с кучей различных больших и маленьких коробок, перетянутых лентами. Люди подходили туда и платили деньги, а продавцы внутри, одетые в яркие разноцветные балахоны, отдаленно напоминающие военную форму, на которую кто-то пролил краску, протягивали им коробки. Лица этих цветных людей были полностью скрыты масками, не было даже прорези для глаз, и коробки они брали на ощупь. Над шатром висел большой знак из двух скрещенных винтовок. «Что это за символ?» «Символ великого праздника», — без удивления ответил Мадьяр. «Знак победы несменного». «А что за коробки? И странные люди?» «Это же сюрпризеры. Традиция». «Какая?» «Лучший подарок — это сюрприз. Тот, про который никто не знает. Мы, столичники, я имею в виду, считаем, что тот подарок принесет удачу, который впервые увидит только его владелец. Так что ни покупатели не знают, что там, ни сами сюрпризеры. Только тот, кто получит, узнает». «Ха, вот забава. А если там кусок угля?» Мадьяр пожал плечами, а я же огляделся, чтобы понять, чем же мне заняться. Вывески на множестве шатров и лотков манили обещаниями. Гарантированные призы, проверь свою удачу, испытай меткость и... Стоп. Я замер, и на меня тут же налетело несколько посетителей. «Ну точно, идиот!» «Погодите. Как я читаю? Ведь еще 10 минут назад я потерял эту способность. Неужели...» Стоило мне задуматься об этом, как буквы вокруг внезапно превратились в непонятные символы. Словно кто-то взял и просто лишил слова всякого смысла. «Какого...» Я отошел и оперся на столб, вглядываясь в надписи. Ничего не ясно. Что со мной? Может, эта неудачная попытка изъять что-то из Басса сломала мне эффект литеральной инъекции Марка Дайна? Или она просто сама была некачественная, как и ее создатель? И тут я начал вспоминать. «Что? Что ты мне вколол, ублюдок?» «Ничего особенного. Снотворное. Обычное снотворное». Я усмехнулся. «Разумеется. Зачем Дайну, который общался со мной и узнал меня, который воспользовался моментом моего беспамятства, было колоть мне литеральную инъекцию? Он вообще не делал этого. Я вообще не учился читать. Тогда что все это значит? И где мать его Мадьяр? Еще вчера глава сети изымателя этого кольца, а ныне свободный дурачок, куда-то исчез». «Тьфу, твою мать!» Я двинулся вперед между рядами лотков и довольно быстро увидел его высокую фигуру в окружении толпы детей, стоящих в очередь на странный аттракцион, вращающуюся платформу с различными закрепленными статуями. Тут были и маленькие мобили, и крошечный локомотив антарахода, и даже какие-то животные. Ни названий их, ни даже существуют ли они или просто выдуманы, я не знал. А сама платформа была украшена различными рисунками цветов и деревьев, а также изображениями вихрей песка. Наверное, так выглядит степь. Надпись над аттракционом гласила: «Чудесная карусель степных...» И в тот же миг я опять вспомнил, что не умею читать, а буквы вновь лишились смысла. А, ладно, с этим позже. «Что ты здесь делаешь?» Я подошел к Мадьеру и увидел, что он плачет. «Долговязый, доходяга, нос в лепешку, сам бродяга!» Дети вокруг дразнили его, потешаясь над внешним видом. А выглядел Алихан после подвала и падения на мостовую, надо сказать, весьма плачевно. «Долговязый!» «А ну заткнулись!» Я вытащил Мадьера из толпы плохо одетых детей и поставил у стенки шатра. «А ты сказал, что не будешь меня искать!» «Я соврал. Что с тобой?» «Я хочу туда. Меня мама на такое в детстве водила». «Ну, ты, как бы сказать, уже не ребенок». Глаза Мадьера, налившиеся слезами, говорили мне обратное. И я отвернулся. «Почему они такие злые? Они всегда были злые. Что в детстве, что сейчас». «Кто? Дети?» «Да. Я их ненавижу. С детства ненавижу». «Хм. А не слишком ли эмоционально для освобожденного?» «Я не знаю, Зеленый. Может, оно перестало работать? Я просто хочу на карусель». Я поглядел на группу детей, которые все еще тыкали в нас пальцами и смеялись над взрослым мужчиной со слезами на глазах, и вздохнул. «Вот мои дети, они точно такими не будут. Они будут добрыми. Я их хорошо воспитаю». «Ага. И играть они будут в подвале твоего особняка с тем чудищем». Мадьяр тоже вздохнул. Шутка явно не показалась ему смешной. К тому же его, очевидно, трясло. «А у тебя будут дети?» «Нет, вряд ли». «Почему?» Я опять посмотрел на толпу детей. «Я со своей-то жизнью не могу разобраться. Не имею я права создавать еще одну. Да и вообще, какой из меня... Ах ты ж... Это... мой сын». «Ну, конечно». «Что?» «Ну, конечно. Тогда все, все сходится. Как я об этом сам не догадался. Тупая башка, тупой, тупой Горан». «Что сходится?» «С наукой, как и с сыскным делом, всегда так. Очевидно, на поверхности, но ты начинаешь усложнять. В общем, Дашут, думаю, он говорит правду. Это его сын». «Это все усложняет». «Почему Дайн так сказал? Не может же быть, чтобы мое наглое вранье, первое, что я ляпнул, оказалось правдой. Это же не может быть мой ребенок. Откуда? И ведь тогда Дарья должна была меня знать. А что, если она и так знала? Ее брат Гейл точно знал меня, но вел какую-то нелепую игру, обманывая всех, и в результате погиб сам. А что, если Дарья тоже не так проста, как кажется? Об этом говорил и Синий, и Расти. Неужели маленький Фитц и правда мой сын?» Я почувствовал, как голова идет кругом. «Я правда туда хочу. Можно, а?» Я поглядел на то, что называлось каруселью. «Да, я думаю, мы это устроим». И несмотря на чувство неловкости, я провел Мадьяра через детей, заплатил за него и усадил на большого кота песочного цвета, уши которого венчали облезлые кисточки. «Как настоящий!» «Смотри мне, не уезжай далеко». Карусель начала вращаться, и я наконец-то отошел и нормально огляделся. Тут было на что посмотреть. Жонглеры и акробаты, наперсточники, различные аттракционы, химические фокусы, живые куклы, иллюзионисты. Семья Близ, кем бы она ни была, по праву использовала слово «невероятный» в своем названии. Огромная ярмарка, раскинувшаяся на площади, поражала меня своими яркими, хоть местами и выцветшими цветами. Но мне от чего-то было тут неуютно. Что-то пугало меня, настораживало. Я отошел чуть дальше от самых людных мест, в сторону, где народа было поменьше. Левая рука неприятно ныла. Я оглядел ладонь, скрытую мультиманумом, и увидел, как через сочленение просачиваются тонкие струйки крови. В тот же миг все вокруг залил свет. Яркий и разноцветный. Над ярмаркой прогрохотал взрыв. Я тут же укрылся за ближайшим шатром. Несколько людей, шедших неподалеку, засмеялись. И тогда я выглянул. Взрывы продолжались. Над ярмаркой взлетали какие-то снаряды и с громкими хлопками взрывались, озирая все светом. Что это? Повстанцы? Или какая-то авария? Люди в панике кричали и бежали. Я решил, что нужно выбираться отсюда. А затем увидел, что люди бегут не от взрывов, а к ним. И услышал, что кричат они радостно, а не от страха. Очередная идиотская забава столицы – взрывать воздух. Не опасно ли это? А если пожар, подумал я. Но новый взрыв заставил меня забыть обо всем. Я встал как вкопанный и смотрел, как грохочут один за одним пламенные шары, озаряя все светом и великолепием цветов. Мне на секунду показалось, что в толпе глядящих вверх людей я увидел знакомое лицо, но где и кого, понять не успел. Вспышки кончились так же внезапно, как и начались. Когда все стихло и я пришел в себя, все мое тело уже немело. Очевидно, действие стимуляторов подходило к концу. И тогда я, понимая, что даже до Расти не смогу добраться без проблем, без особого желания вытащил одну из пилюль, которую нашел в сейфе с посылкой, предназначавшейся мне, и проглотил ее. На этот раз эффект не заставил себя ждать. Я ощутил ужасную вонь ярмарки, услышал крики и шум вокруг, а свет, лившийся отовсюду, буквально ослепил меня. И все же, если бы я принял ее пару минут назад, какими бы чудесными показались мне все эти взрывы? Так, стоп, это уже похоже на наркоманию. Со здоровьем моим явно было что-то не так. Из носа привычно закапала кровь, и голова закружилась. Хотелось отойти в место поспокойнее, но любопытство оказалось сильнее, и я зашагал туда, откуда в воздух запускали огненные шары. «А что это вы делали?» «А? Что?» — спросил старый столичник в дешевой маске и грязном фартуке, убирающий ящики. «Мы ничего не продаем. Нельзя». «Да нет, что за грохот и вспышки? Что это было?» «Только не надо спрашивать, идиот я или нет». «Да, идиот. Продолжаем разговор». «Самокритика. Это хорошо. Да ладно. Это зовется салют. Красиво, громко, ярко». «Но это разве не опасно? Ведь все может загореться». «Так на дворе чай не старое время. Наука нам зачем? Это холодный пламень. Там порошок. Горит, но не греет. Света много, искр много, а жара нет». «Ого», — сказал я, оглядывая длинные разноцветные тубусы с какими-то предупреждающими надписями и фитилями. «А вот там что? Что это за большая штуковина?» И я указал на какой-то механизм, облокотившись на прилавок. «Эй, не надо! Уроните тут все! Это, собственно, и есть механизм для запуска». Старик обернулся и начал что-то объяснять, но я уже быстро зашагал прочь, подальше от толпы, ожидавшей новых взрывов, и подальше от центра ярмарки. Не зная почему, я шел туда, где почти не было света, и виднелся второй выход с огороженной территории. Видимо, для персонала. Именно там, у самой ограды, я еще издали заметил то, что меня заинтересовало. Выставку птиц. Орнитарий. Издали все это выглядело не очень интересно. Куча клеток, большинство из которых были пусты, потрепанная вывеска, которую я не мог прочитать, и не очень много света. Неподалеку у входа стояло четверо исполнителей без масок, которые курили и посмеивались. Для глаза здесь не было ничего интересного, но то, что я не увидел, я смог услышать. Что-то чарующее, потрясающее и ни на что не похожее. Звук напоминал... Да ничего он не напоминал. Он был переливистым, простым, очень интригующим и потрясающе живым. Однако, приближаясь, я начал различать в нем и какие-то тревожные нотки. Быстро зашагав в сторону клеток, я услышал какой-то шум, а затем звук резко оборвался другим, менее приятным, и в полутьме лабиринта из грязных птичьих клеток раздался грохот. «Да твою же мать! Гнилье мое, а! Ах ты, тварь облезлая!» Я пару раз повернул между клетками и остановился. Передо мной стоял невысокий толстоватый столичник в черном цилиндре, висящий на шее маски, сделанной под улыбающуюся рожицу, полосатых штанах и темно-синем фраке. «Я скормлю тебя, блохе, тупая ты ворона!» Рядом с человеком сидела огромных размеров тварь, с обвислыми ушами и шерстью, висящей под подбородком, напоминающей бороду. Увидев меня, она зарычала и ощетинилась. «Фу, блоха! Кто тут?» Человек обернулся, и только сейчас я увидел, что же произошло. За его спиной в клетке сидела птица. Таких я еще не видал. Огромный, тонкий, с крючковатым клювом монстр без крыльев, но с мощными ногами. Холодным взглядом он глядел вокруг, а в когтях сжимал окровавленную тушку маленькой певчей птички, которую он вырвал из соседней клетки. Золотистые крохотные перья летали в воздухе. «Извиняюсь, господин! Блоха, сидеть!» Животное замолчало. Что-то случилось? Это птичка так красиво пела? Да уж, пела, вот так дело. А эта мразь на нее давно глаз положила. И человек ударил тростью по клетке с клювастой птицей. Та даже не шелохнулась. Зазевался я, и он ее сцапал. Сволочь. Она куда дороже была. Все, неделю без крысятинки. Человек вздохнул, но все же улыбнулся. Зубы его были желтыми и неровными. Я Максэш Бо, но для гостей просто Макс. Кто-то зовет толстый Макс, но я на это обижаюсь. А блоха не любит, когда я обижаюсь. Я огляделся. В клетках вокруг сидели разные птицы. Большей частью крашеные вороны разных размеров, но были и любопытные экземпляры. Вы ежели поглядеть хотите? Будьте любезны, две кроны, господин. Только без сдачи, у меня ни гроша не осталось. Уже всю кассу в общак сдал. Да, конечно. Вот. Какие разные птицы. Они что, все ваши? Как есть, все мои. Я человек широкого профиля. Собираю их там и тут. Хорошая птица нынче редкая птица. Да. Осмотритесь, прошу. И он повел меня вглубь лабиринта. А почему тот с клювом без крыльев? А, этот кровожадина. Это скальный коршун. Летать не умеет, зато бегает, как самоходка. Говорят, он нападает на охотников и откусывает им яйца. Смех толстого Макса был неприятным. Но птицы вокруг интересовали меня куда больше. А это кто? Какой милый. И я указал на яркую птицу с хохолком и длинным разноцветным хвостом. Она сидела на жердочке и словно спала. Это радужный валанчик. Он неделю назад загрустил, паник и все. Думаю, дни его посчитаны. Может, он летать хочет? Да куда ему? У меня у всех пташек крылья-то подрезаны. Он засмеялся. Я нет. Ух ты, а это что? Тоже птица? Передо мной в клетке висело что-то, напоминающее черный кожистый мешок. Были видны лишь когтистые лапки, держащиеся за перекладину. А, не, это сажник. Трубач птиц, так его зовут. Как крыса, только крылатая. Живет только в первом кольце и прячется. Лучше правительственного взяточника. Как и они, кровосос. Сейчас покажу. Макс ударил тростью по клетке, и жуткое чудище раскрыло свои кожистые крылья. Оно было почти полностью черным, а оскалившаяся пасть была полна острых зубов, которые вполне могли оттяпать палец. Чудище недовольно завозилось и завизжало. В тот же миг меня словно ударили в мозг острой спицей. Я схватился за голову и отошел к ящикам, садясь, чтобы не упасть. Перебрали, да? Только зря вы на клетку с котом сели. Я встал и поглядел туда, куда я сел. В большой клетке сидел песочного цвета кот. Только размером он был чуть меньше того, на которого я посадил Мадьяра у карусели. Большой, с кисточками на ушах, он лежал в клетке, поджав лапки, и глядел в никуда. Глаз у животного не было. Вместо них зияли уродливые дыры. Что это с ним? Держать котика рядом со злыми птичками была плохая идея. Морок их ему вырвал. Что? Какой еще морок? Вот этот. Я им горжусь. И Макс указал на большую клетку, накрытую тканью. Но за морока еще две кроны. И тоже без сдачи. Ладно. Я протянул ему деньги, и Макс, приняв торжественную позу, встал у высокой клетки. Дамы и... В смысле, господин, вашему вниманию живой миф. Вымершее, но воскресшее, магическое и непознаваемое животное. Филин по кличке Морок. С этими словами он сорвал покрывало с клетки. В полутьме на меня сразу уставились два больших глаза. Огромная птица, почти метр в высоту, темно-серого цвета с устрашающими когтями, глядела на меня хмурым и в то же время презрительным взглядом. Из степи привезли, год назад. В столице они то ли вымерли, то ли прячутся, что не найдешь. Да и таких размеров не сыскать, конечно. Там, снаружи, эти тупые степняки зовут их орлиными совами. А, простите, я имел в виду совсем степняков. Степных. Какой он красивый. Еще бы. Я подошел ближе. Я был очарован и испуган одновременно. Эй, стойте! Он вмиг вырвет вам глаз или шею порвет. Он только вид делает, что спокоен. Пытается сбежать чуть что. Я поглядел на дно клетки. Все оно было устлано чешуей. Он что, ест змей? И только их. Привередливый. Жадный, как младенец до сиськи. В следующий миг Морок метнулся на меня и ударился о клетку с такой силой, что чуть не уронил ее. А ну тихо! Филин бился и бился о прутья без единого звука, а затем упал на дно клетки и затих. Эй, что с ним? А да ничего. Полежит и сядет назад. Он так делает иногда. Надо бы ему тоже крылья обрезать, да страхово как-то. Меня от чего-то защемило сердце, и на глаза к моему стыду навернулись слезы. Хорошо, что под очками Макс этого не увидел. Такая птица не должна сидеть в клетке. За сколько вы готовы его продать? Спросил я, обернувшись к торговцу. Что? Не, он не продается. Я не спрашиваю, продается он или нет. Я спрашиваю, сколько. Не дерзите мне, юноша. И не таких обламывали. Говорю, не продам, значит, не продам. В столице он один такой. И я хочу его купить. А я хочу трахнуть Штайн, пожрать давних грибов и вылечить зубы. Но надо понимать потолок своих возможностей. Думаю, вам пора идти. Я и так закрывался уже.